Глава 80. Об источнике в Скопеле, явившемся по молитве Аввы Феодосия. Мы пришли в монастырь Аввы Феодосия в Скопеле. Монастырь стоит на горе между прибрежной Селевкией и Россом Киликийским. От этого монастыря повели нас еще выше, на гору, на расстоянии полета стрелы. Там указали нам на источник и сказали: «Этот обильный и прекрасный источник дан нам Богом. Воистину он не от природы, но дар Божий. Святой и великий отец наш Феодосий много постился и изливал с коленопреклонением источники слез, прося, чтобы Бог дал на наше утешение и употребление эту воду. Раньше отцы добывали воду из горного потока, но Бог, всегда исполняющий желания боящихся Его, даровал нам благословение воды сей по молитвам отца нашего. За 2 года пред сим некоторые из братьев просили игумена, чтобы дозволил им построить в монастыре баню. Ава с неудовольствием выслушал эту просьбу, однако уступил, снисходя к слабости братьев. Баня была выстроена, но всего только раз успели вымыться в ней, как источник богодарованной воды иссяк. И сказать вам правду, много мы постились и много молились со слезами, но воды не было. Целый год вода в источнике не показывалась, и мы много скорбили. Но когда отец наш разрушил баню, Бог снова дал нам воду.